холодная вселенная. Энтропия легко набирается в умеренно хаотичной вселенной, поэтому самая ранняя эпоха вселенной могла быть холодной. Равновесное излучение в таком случае могло возникнуть в результате диссипации первичных неоднородностей, оно могло возникнуть даже в более позднюю эпоху образования галактик. Одно из существенных преимуществ модели холодной вселенной состоит в том, что такая модель может, по-видимому, решить одну из фундаментальных проблем стандартной модели Большого Взрыва – проблему происхождения галактик. Страница 327. Холодному веществу свойственна неустойчивость. В раннюю эпоху в холодной вселенной водород мог находиться в твердом состоянии и по мере расширения такой вселенной испытывать фазовый переход, приводящий к спонтанному образованию несимметричных трещин. Некоторые космологи выдвигали гипотезы, согласно которым затравочные флуктуации, необходимые для образования галактик, могли возникать именно таким путем, даже если Вселенная первоначально была однородной. Принципиальное возражение против модели холодной Вселенной – невозможность объяснить с ее помощью происхождение космического фонового излучения. Сторонники данной модели высказывают предположение, что излучение от раннего поколения звезд могло поглощаться космической пылью и в итоге переизлучаться в виде равновесного излучения. Однако такое происхождение трудно согласовать с высокой степенью изотропии и особенностями спектра фонового излучения с эффективной температурой 3 Кельвина.